Малыш, которому уже давно дали имя Фан Халин, казалось, с самого начала не поладил со своим отцом. Как только Фан Цзычжин обнял его, он безутешно рыдал, не останавливаясь. Фан Цзычжин не хотел, чтобы его жена испытывала какие-либо трудности, поэтому он смотрел на этого маленького парня, которого ждал, пока ему не перевалит за 40, чтобы принять, равнодушным взглядом. Леди Фан рассмеялась и заявила, что эти двое, должно быть, были заклятыми врагами в своих прошлых жизнях. Хотя маленький малыш Фан Халин был немного вспыльчив, обычно он был довольно милым. Кроме того, что он плакал только тогда, когда его подгузник пачкался или когда он был голоден, он большую часть времени спокойно спал. Госпожа Фан слышала от Сяоцао, что грудное вскармливание полезно как для матери, так и для ребенка. Хотя они уже наняли кормилицу, леди Фан все еще лично кормила грудью маленького Линлина. Это заставило Фан Цзычжиня почувствовать еще большую обиду на маленького сопляка, который отвлек внимание его жены от него. После рождения сына его статус в сердце жены резко упал. «Давай же, Хаэм, ты, маленькое отродье, просто смотри, как я буду мучить тебя в будущем». Предательская улыбка появилась в уголках губ Фан Цзычжиня. Малыш, который только что закончил пить молоко, радостно пускал пузыри изо рта в объятиях своей крестной сестры, когда внезапно чихнул и несчастно нахмурился. Леди Фан несколько нервно оглянулась и спросила, что случилось. «Как ты думаешь, он мог простудиться после полуденной ванны?» Сразу после рождения малыша Юй Сяоцао накормила его несколькими каплями разбавленной воды из мистического камня, поэтому она, естественно, знала, что его тело сильнее, чем у молодого теленка. Она улыбнулась. «Чихание может быть вызвано многими причинами, так что это не обязательно потому, что он заболевает. Крестная, тело моего младшего брата очень здоровое, не волнуйтесь слишком сильно». Леди Фан издала несколько застенчивый смешок и ответила. «После почти 20 лет надежд и молитв я наконец-то получила такое крошечное создание. Я немного нервничаю. Цаэр, в будущем ты должна напомнить мне, что я абсолютно не могу слишком баловать этого парня, иначе он не испортится». Юй Сяоцао положила мирно спавшего маленького Линлина на кровать рядом со своей крестной и прошептала. «Есть известная поговорка. Строгий отец и любящая мать. Разве у вас нет моего крестного отца?» Леди Фан немного подумала, а затем усмехнулась. «Если ты говоришь о личности своего крестного, то, хотя он выглядит очень свирепым, внутри он все еще как ребенок. Он действительно хочет бороться за благосклонность против своего собственного ребенка. Он действительно слишком». Юй Сяоцао пошутила. «Разве это не показывает, что крестный отец любит вас и заботится о вас? Вы же не можете просто излить все свое внимание на младшего брата и в конечном итоге пренебречь крестным отцом, верно?» «Правильно, правильно. Наша дочь права». Фан Цзычжин распахнул дверь с лицом, расплывшимся в улыбке. Он взъерошил волосы Сяоцао и похвалил ее. «Хорошая дочь, похоже, я не зря в тебе души не чаял». Леди Фан чувствовала себя немного застенчивой внутри, но она явно закатила глаза, чтобы скрыть свое внутреннее счастье и застенчивость. После рождения ребенка самым важным ритуалом после празднования полнолуния была церемония омовения. На третий день после рождения младенца им нужно было провести это мероприятие. Для участия были приглашены все друзья и родственники. Цель этой церемонии омовения состояла в том, чтобы смыть все плохое и грязное, а также помолиться о счастье и удаче для новорожденного. Поскольку большинство их друзей и родственников были в столице, церемония омовения Фан Халина была одновременно простой и грандиозной. Оно было простым, потому что многие люди не смогли прийти. Хотя многие их друзья и родственники получили уведомление в столице, они не смогли приехать. Что касается грандиозности, то это было потому, что ее крестные и окружающие их люди придавали этому большое значение и не упускали ни одной детали. На третий день после рождения Фан Халиня вся семья Юй Сяоцао приехала рано днем. Госпожа Лю и старшая тетя Сяоцао по отцовской линии помогали во многих вопросах, касающихся этого ритуала. Две акушерки ухмылялись так, что их лица почти раскололись. С помощью слуг в приемной за пределами родильной палаты был установлен стол с курильницей для благовоний. Стол был уставлен изображениями богини деторождения, богини, посылающей детей, богини кори и чумы и еще 13 богов. Рис был насажен на кадило и содержал порошкообразные благовония. У изголовья кровати леди Фан также были изображения бога и богини кровати Кан, а перед изображениями стояли 5 чашек с пирожными из цветов османтуса в качестве подношений. Все служанки поставили перед собой медные тазы, полные сока дерева акации и полыни, а также накрыли стол с необходимыми для церемонии предметами. В это время все официальные лица в городе Тангу и доках, включая личных помощников Фан Цзычжэня, пришли с подарками. Даже принцесса-консорт Цзин пришла со своими 2 сыновьями, чтобы поздравить ее. 2 акушерки держали маленького Линлин, и церемония омовения началась. Фан Цзычжэнь был сиротой с детства, а его учитель боевых искусств служил далеко на границе. Таким образом, семья Юй представляла его сторону семьи. Юйхай добавил ковш чистой воды в медный таз и тоже положил туда свои подарки. Это означало наполнение чаши. Юйхай и его жена добавили пару резных серебряных браслетов «Благоприятная судьба и долголетие». Юйхан также использовал свой личный резерв наличных денег, чтобы добавить красивое и изысканное серебряное ожерелье для маленького Линлина. Сиолянь добавила пару ножных браслетов с крошечными колокольчиками на них. Даже маленький Шита, которому не исполнилось и 7 лет, добавил серебряную цепочку из 9 звеньев. Что касается старшей сестры Линлин, Сиацао, то она приготовила свой подарок давным-давно. Это был набор благоприятных украшений для детей, которые были сделаны из чистого золота и инкрустированы нефритом. Украшения были искусно сделаны, уникальны и полны благоприятных значений. Подарком принцессы консорта Цзин была пара нефритовых скипетров, сделанных из лучшего нефрита, с прожилками, похожими на бараний жир. 2 ее сыновей также преподнесли им подарки огромной ценности, особенно принц Ян. Его подарок был не только дорогим, но и чрезвычайно редким, поскольку он был сделан во время его путешествий по западному полушарию. Это был небольшой поясной аксессуар, вырезанный из слоновой кости. Чиновники города Тангу и личные помощники Фан Цзычжэня также один за другим добавляли подарки в медный таз. Служанки и старшие слуги также добавили немного лангана, жажобы, каштанов и других фруктов с благоприятным значением. 2 акушерки непрерывно извергали слова удачи. Например, когда человек добавлял воду, они говорили: «Текущая вода ведет к разуму, который умен и сообразителен». Когда кто-то добавлял жажобу, каштаны и плоды лангана, они говорили: «Семена жажобы приведут к бесконечным потомкам». Ланган 1 должен занять первое место на всех 3 экзаменах. После того, как ритуал добавления подарков в таз закончился, акушерки взяли деревянные дубинки и перемешали содержимое, скандируя: «Одно движение, 2 движения, 3 движения». Старший брат возьмет своего младшего брата на пробежку. 70 сыновей, 80 сыновей, глупые сыновья, непослушные сыновья, все они скоро придут. Сиацао слушала происходящее, и ее возбуждение зашкаливало. Ей все это показалось очень интересным. Глава 239. Возвращение домой. Примечание переводчика. Дорогие читатели, благодарю вас за приобретение глав. Если вам будет несложно, напишите, пожалуйста, небольшую рецензию для поддержки данного проекта. Тогда переводчик сможет понять, насколько данная работа интересна читателям и ускорит выход глав. Сказав это, акушерка начала купать ребенка. После прохождения процедур вода в чаше уже остыла. Бедняжку Линлин раздели догола, а затем опустили в воду. В эти дни Сиацао купала малыша почти каждый день. Малыш привык купаться один раз в день, поэтому, когда его пеленки были расстегнуты, он все еще оставался послушным и тихим. Однако, когда маленького парня раздели догола и поместили в слегка холодную воду, он внезапно вздрогнул и начал демонстрировать свой удивительно громкий голос, громко плача. Акушерка улыбнулась и сказала: «Молодой мастер, безусловно, тот, кто благословлен. С звенящим тазом человек будет благословлен удачей и счастьем». Затем она начала купать малыша. Умывая его, она произнесла поздравительную речь: «Во-первых, вымой волосы и будь благородным. Затем вымой талию, и каждое поколение будет иметь более высокий ранг. Вымой нижнюю часть тела, и вы станете окружным судьей. Вымой подмышки, и вы станете старшим должностным лицом префектуры». Другая акушерка положила шарик из листьев полыни с кусочком имбиря в качестве основы на лоб ребенка и символически сожгла его. После этого она расчесала волосы ребенка и привела его в порядок, сказав при этом: «Расчеши 3 раза расческой и 2 раза гребнем с мелкими зубьями. Вы вырастете и станете высокопоставленным чиновником. Нарисуй левую бровь и нанеси погладь по правой стороне лица, найдете добродетельную жену. почисти зубы и прополощи рот, вы будете красноречивым оратором». После этого она покатала яйцо по лицу ребенка и пропела: «Покатай яйцо по лицу, и ваше лицо будет похоже на кожу яйца. Со светлой кожей и здоровым румянцем вы будете прекрасным человеком». Затем она трижды нежно похлопала малыша по лбу луком пореем и сказала: «Один удар для интеллекта, второй удар за остроумие». Фан Халин был не из тех, кто позволял другим контролировать его, поэтому он был крайне несговорчив во время всего процесса. Он продолжал брыкаться в воде и отчаянно плакать с закрытыми глазами. Сердце леди Фан сильно сжалось, когда она слышала его крики. Однако это была традиция, переданная старшим поколением, молитвы за ребенка. Таким образом, она могла только подавить в себе желание подняться, чтобы остановить это. Когда они, наконец, завершили три этапа церемонии омовения, Юйси Ацаа быстро подняла маленького Линлина и заключила его в объятия госпожи Фан, которая лежала на кровати. Малыш, который ужасно устал от того, что его ворочили, перестал плакать и заснул, как только вернулся в знакомые и теплые объятия. Юйси Ацаа выразила глубокое неодобрение за то, что они так мучили трехдневного ребенка. Неудивительно, что в древние времена выживаемость младенцев была такой низкой. Это было бы не странно, если бы ребенок с более слабым телом заболел после таких мучений. Прошлой ночью Сиацаа искупала маленького мальчика, у которого был заложен нос, водой из мистического камня и добавила несколько капель воды из мистического камня в воду, которую он выпил. Таким образом, маленький Линлин смог избежать опасности заболеть. Этой весной Юйси Ацаа жила полной и насыщенной жизнью. Во время послеродового периода родов, она ухаживала за своей крестной матерью и думала о том, как приготовить еду, чтобы восстановить ее тело. Она помогла своей крестной матери позаботиться о маленьком парне, Фан Халине. Помимо матери, маленький Линлин был самым близким другом своей крестной сестры. Ей также приходилось каждые несколько дней возвращаться, чтобы полить и удобрять арбуз, кукурузу и картофель. Конечно, ей не нужно было самой выполнять эту работу. Для ухода за ее семьей около дюжины сельскохозяйственных угодий вызвались ее родители и семья ее тети, чье здоровье уже восстановилось. Ей просто нужно было нести ответственность за производство так называемого удобрения. Когда в прошлом году они выращивали дыни и овощи, Юйхай все еще не верил, что ее так называемое удобрение может ускорить рост сельскохозяйственных культур. Ну, оно ничем не отличалось от чистой воды. Оно было бесцветным и безвкусным, поэтому он подумал, что его младшая дочь сказала это небрежно, как будто играла в дом. Но позже огород и дынный участок семьи выросли очень хорошо. Для арбуза не было никакого сравнения, поэтому о нем больше не нужно было упоминать. По приблизительной оценке, с двух или трех участков овощных полей семьи на самом деле собрали больший урожай, чем с семи или восьми му земли других семей. Не говоря уже о том, что урожай сладкого картофеля осенью был в три раза выше, чем урожай семьи Иргаутсзы. В три раза выше, ах! Юйхай однажды понаблюдал за всем процессом приготовления удобрения своей младшей дочерью. Она добавила в ведро всего несколько капель воды из маленькой бутылочки. Он даже тайком попробовал ее языком, и она ничем не отличалась от воды, которую они обычно пили. Однако именно эта чрезвычайно обычная вода оказала такое сильное воздействие. Как можно было не удивиться? Он вспомнил, что его младшая дочь однажды сказала, что ее душа посетила подземный мир и она встретила бессмертных. Могло ли быть так, что она действительно была просвещена бессмертными? Таким образом, она обладала магической способностью превращать обычную воду в удобрение, которое могло ускорить рост сельскохозяйственных культур. Юйхай думал об этом в своем сердце, но он не осмеливался ничего сказать об этом, опасаясь, что кто-то со скрытыми мотивами услышит это и будет обращаться с его драгоценной дочерью как с монстром. С тех пор, чтобы прикрыть свою младшую дочь, он вырыл большую навозную яму у подножия задней горы. Там собирали навоз домашнего скота, человеческие отходы и удобрения, сделанные из опавших листьев с гор. Когда придет время удобрять поля, он возьмет немного, чтобы прикрыть свою дочь. Когда жители деревни увидели, что посевы семьи Юй растут так хорошо, они все похвалили Юйхая за то, что он был таким трудолюбивым и способным, и что он использовал правильное количество удобрений. Никто вообще не подозревал Сиацаа. Семья старшей тети Сиацаа жила в городе несколько дней. Здоровье Люху только-только немного улучшилось, и семья поспешно собрала вещи и вместе с Юйхаем вернулась в деревню Дуншань. По их мнению, Хотя жить в городе было удобно, им нужно было тратить деньги на все дикорастущие овощи, которые можно было найти повсюду в сельской местности, нужно было покупать за деньги в городе. В настоящее время ее младший брат отвечал за все их питание и проживание. Как его старшая сестра, она не только не могла заботиться о своем младшем брате, но и нуждалась в том, чтобы он обеспечивал ее. С учетом сказанного, сможет ли она с легкостью остаться в городе? К счастью, здоровье Люху восстановилось довольно быстро. Кроме того, он мог есть рис и пшеничную муку на каждый прием пищи, и время от времени там также были курица, рыба и мясо. Каждая еда, которую ела семья, была похожа на пиршество на Новый год. Трое детей, по-видимому, стали полнее, и на их лицах тоже появился розовый румянец. Даже их личности, казалось, стали более живыми. Юй Цайфэн чувствовала, что ее тело стало еще здоровее, чем до того, как она стала беженкой. Как только ее муж смог ходить, Юй Цайфэн упаковала небольшой багаж, который у них был, и вернулась в деревню Дуншэнь в экипаже своего младшего брата. После того, как Юй Цайфэн вышла замуж, она возвращалась только один раз. Прошло уже больше 10 лет с тех пор, как она покинула деревню Дуншэнь. Когда она снова увидела старый вяз у входа в деревню, она действительно почувствовала некоторое беспокойство, приближаясь к своему родному городу после стольких лет отсутствия. Она разгладила хлопчатобумажную одежду, которую купил для нее младший брат, а затем выдавила улыбку для тех знакомых или незнакомых лиц из своей памяти. «Ой, разве это не Цайфэн старой семьи Юй? Я не видел тебя больше 10 лет. Твои дети уже такие большие?» Под старым вязом несколько стариков играли в шахматы и болтали. Глава деревни поднял глаза и увидел семью Юй Цайфэн, выходящую из кареты. Он был ошеломлен, но узнал ее. Старший дядя Юй Хая, Юй Личунь, услышал это и быстро встал. Он подошел к ним поближе и внимательно посмотрел на Юй Цайфэн. Со слегка влажными глазами он поперхнулся и сказал: «Это Цайфэн, это действительно та Цайфэн, ты сильно похудела. Должно быть, жизнь была трудной на протяжении многих лет, верно?» Глава деревни, старший дядя. Глаза Юй Цайфэн наполнились слезами, но было неизвестно, вспомнила ли она, как не могла контролировать свою судьбу в прошлом, или это была радость воссоединения. «Хорошо, что ты вернулась, хорошо, что ты вернулась», — Юй Личунь вытер уголки глаз и сказал с широкой улыбкой: «Твой отец беспокоился о тебе с тех пор, как ты поселилась далеко на северо-востоке, с тех пор, как он услышал о засухе на северо-востоке в прошлом году. Ты, этот ребенок, такая упрямая. Почему ты не вернулась раньше? А, ты, должно быть, много страдал, верно?» Юй Хай поспешно вмешался. «Глава деревни, старший дядя, моя старшая сестра только что вернулась, так что давайте сначала устроим ее. Идите, идите». Деревенский глава замахал на них руками. Юй Личунь, с другой стороны, последовал за ними в старую резиденцию семьи Юй. Следуя по тропинке в ее памяти, они направились прямо к старому дому. Хотя она уже подготовила свое сердце, когда увидела дом из черного кирпича с черепичной крышей и высокий, внушительный каменный внутренний двор, Юй Цайфэн все еще внутренне удивлялась, младший брат действительно сколотил состояние. Кроме дома сельского старосты, во всей деревне невозможно было найти такой достойный дом. Как только они вошли в ворота, их глаза наполнились энергичными зелеными овощами, которые росли под солнцем. Некоторые из матрон, которые помогали собирать овощи, были близкими подругами детства Юй Цайфэн, поэтому, естественно, последовала еще одна серия бесед. В оцепенении Юй Цайфэн устроилась в двухкомнатном доме сбоку. Спустя долгое время она наконец поняла, что это был не сон. Трое братьев и сестра семьи Лю изначально думали, что дома в сельской местности будут примерно такими же, как их дом на северо-востоке, поэтому они не ожидали, что он будет даже более достойным, чем дома в городе. Хотя здесь было только две главные комнаты, с обеих сторон здания был большой внутренний двор и боковые комнаты. Здесь было более чем достаточно места для семьи из 5 человек. У всех троих братьев и сестры были свои комнаты, и они были так счастливы, что даже не знали, что им делать. Прежде чем они смогли нарадоваться вдоволь, Люху созвал детей позже тем же вечером и торжественно сказал им: «Дети, вы, ребята, должны помнить, что мы только временно остановились в доме вашего дяди по материнской линии. Когда здоровье отца поправится, я найду деревенского главу, чтобы узнать, может ли он дать нам разрешение на участок земли. Мы построим двухкомнатный соломенный коттедж и переедем сюда. Неприлично слишком долго жить в доме своего дяди. Лю Цзюньпин разумно кивнул головой и сказал: «Я слышал, что сейчас легче найти работу в доках, и там также высокая заработная плата. Завтра я пойду в доки, чтобы посмотреть». Лю Иньер прикусила губы и сказала тихим голосом: «Я также могу зарабатывать деньги, сшивая сумки». Лю Фанпин, которому было всего 6 лет, открыл рот, но опустил голову и пробормотал: «Я не могу зарабатывать деньги. Что мне делать?» Лю Иньер заботливо утешила его: «Ты можешь помочь с домашними делами, такими как сбор дров, разведение огня и так далее. В будущем наша семья обязательно будет разводить кур и свиней, так что ты сможешь помочь кормить маленьких цыплят и свиней». Ах, маленький Фанпин сразу повеселел, несколько раз кивнул и сказал: Сяпин может помочь ловить жуков, чтобы кормить цыплят. Когда цыплята вырастут и отложат яйца, я смогу продавать их за деньги». Глядя на своих разумных и послушных детей, Юй Цайфэн держала их на руках, чувствуя горечь и гордость в своем сердце. Услышав, что Лю Цзюньпин хочет работать в доках, Юйхай посмотрел на все еще растущее тело малыша, его слабые и тонкие руки. Он подумал об этом и сказал: «Наши арбузы скоро созреют, так что в это время нам наверняка понадобится помощь. Почему бы Цзюньпину не остаться и не помочь дяде?» Теперь 5 членов семьи Лю полагались на семью Юй в вопросах питания и проживания, поэтому они, естественно, не отказались бы помочь. Недавно выздоровевшего Люху, Юй Цайфэн, которая не могла сидеть сложа руки, и Лю Цзюньпин, считавший себя взрослым, каждое утро следовали за Юйхаем на работу в поле. Все они были способными работниками, поэтому быстро закончили поливать, удобрять и пропалывать около дюжины му сельскохозяйственных угодий. Стоит отметить, что Ван Эргау стал гораздо более прилежным с момента рождения своего сына. Он сдал свою землю в аренду Юйхаю, чтобы выращивать арбузы, и был еще более внимателен к дынному полю, чем когда в прошлом выращивал сладкий картофель. Ему приходилось приходить и проверять поля по нескольку раз в день. Он искал сорняки на полях по нескольку раз в день, так что он уже выдернул все сорняки. Глядя на крошечные арбузы, которые день ото дня становились все больше, он, казалось, мог видеть серебряные слитки, летящие к нему один за другим. Ему казалось, что он видит свой собственный дом, выложенный черным кирпичом и плиткой, и своего сына, выросшего и идущего в школу. Глава 240. Контакт. С тех пор, как семена были посеяны, окрестные жители приходили на кукурузные поля семьи Юй, чтобы посмотреть на редкий урожай. В связи с тем, что королевский принц специально уведомил его из столицы, окружной судья придавал большое значение этому вопросу и время от времени посылал судебных приставов для патрулирования полей. Глава деревни Дуншень воспринял это как большую честь и создал патрульную группу. Каждый день с утра до вечера поля охраняли люди, так что семье Юй было намного легче. Большинство жителей деревни смотрели на Юйхая с большим уважением. Деревенский глава также не осмеливался выказывать свое влияние в его присутствии. Когда успешные сыновья главы деревни вернулись в деревню, они также проявили инициативу и подружились с Юйхаем. Это было не шуткой, потому что семья Юйхая определенно отличалась от прежней. Во-первых, они подружились с молодым главой ресторана Чжэньсю и заставили будущего хозяина семьи Чжоу относиться к ним с особым уважением. После этого они стали приемными родственниками генерала. Но на этом все не закончилось. Теперь они также познакомились с королевским принцем из столицы. Он был настоящим членом императорской семьи. Ах, возможность работать на королевского принца была гордостью не только семьи Юй, но и всей деревни Дуншань. В будущем, если кто-то захочет причинить неприятности в деревне Дуншань, ему придется сначала подумать, сможет ли он это сделать. Нужно было знать, кто хозяин, прежде чем бить собаку. Императорский принц Цзин построил горное поместье в деревне Дуншань, поэтому он, безусловно, обеспечит им некоторую защиту. Глава деревни почувствовал, как его спина становится прямой, как шомпол, и перед другими главами деревень он почувствовал легкое чувство гордости за то, что превосходит их. В окрестных деревнях не было никого, кто не знал бы, что Юйхай находится под защитой королевского принца. Поэтому, хотя посмотреть на редкий урожай пришло много людей, никто из них не осмеливался иметь никаких злых намерений. «Ц-ц-ц, это та кукуруза, которую привезли с запада. Почему это похоже на саженцы сорга, а? Они случайно не посеяли неправильные семена, а? Кто-то злорадствовал. Кукуруза 7 июй, которая была посажена менее половины месяца назад, уже выросла вверх. С зеленым стеблем и широкими листьями, он был похож на зеленый флаг, развивающийся на ветру. По сравнению с кукурузой в ее предыдущей жизни, Юйсяцао полагалась на свой козырь, воду из мистического камня, и сеяла раньше времени. Как и ожидалось, кукуруза, поливаемая водой из мистического камня, росла очень быстро. Созревание кукурузы обычно занимало около месяца, но на самом деле период роста сократился вдвое. Более того, он рос очень пышно. Как будто это было соревнование, арбузные поля рядом с ним быстро росли. Обычно арбуз, посаженный в марте или апреле, будет готов к сбору урожая в июле или августе. Для семьи Юй эта регулярная модель роста уже была нарушена. В начале марта, когда земля на севере только что оттаяла, саженцы дыни семьи Юй уже проросли и были высажены в полях. Чтобы предотвратить замерзание, соломенные грядки были перенесены на бахчевые поля. Когда ночью температура понижалась, их использовали в качестве одеял для рассады. В полдень, когда становилось теплее, арбузные саженцы грелись на солнце. Даже ранней весной, когда температура была низкой, арбузные саженцы все еще упорно росли. Сейчас был еще конец апреля, но арбузы на полях уже были размером с резиновый мяч. Темно-зеленый арбуз в зеленой листве напоминал озорного ребенка, высунувшего голову, чтобы с любопытством оглядеться. Юйхай прошелся по дынным полям и выбрал несколько арбузов, которые рано созрели для его дочери в городе. Он планировал завтра съездить в город и привезти ей два арбуза, чтобы она их попробовала. Ван Эргоу подбежал с ухмылкой и посмотрел на сорванные арбузы. Его глаза загорелись, и он сказал с улыбкой: «Брат Дахай, уже есть спелые арбузы, это здорово. Пройдет совсем немного времени, прежде чем мы соберем урожай арбузов в больших масштабах, верно?» Юйхай взял самый большой арбуз, сунул его в руки Эргоу Цзы и похлопал его по плечу, сказав: «Брат Эргоу, ты много работал в течение последних 2 месяцев. Возьми этот арбуз обратно и попробуй его. Будь уверен, мы обязательно уделим тебе приоритетное внимание арбузами в этом году». В этом году они посадили 6 сортов арбуза. Согласно прошлогоднему объему производства, они, вероятно, должны дать около 100 тысяч тонн арбуза. Видя, что семья Юй и Ван Эргоу заработали много денег на продаже арбузов в прошлом году, в умах жителей деревни Дуншэнь появились идеи. Они уже тихо подходили к Юйхаю, надеясь получить оптовую квоту. Было ограничение на количество спелых арбузов, производимых каждый день, поэтому он не мог обещать это всем. После периода отчаяния Юйхай решил работать с несколькими семьями, с которыми у него были более близкие отношения, и вежливо отказался от остальных. Те, кого отвергли, наверняка чувствовали себя несчастными в глубине души, но теперь Юйхай был богат и пользовался поддержкой влиятельных людей, так что же они могли сделать, даже если бы чувствовали себя несчастными? Юйсяцао, которая заботилась о своей крестной и младшем брате в городе, не могла каждый день возвращаться в деревню Дуншэнь, но она всегда беспокоилась об арбузных полях. Она каждый день пересчитывала свои пальцы. Скоро арбузы появятся в продаже. В глубине души она размышляла, не стоит ли ей арендовать магазин в городе, чтобы продавать арбузы в этом году. Хотя 2 магазина рядом с рестораном Чжэньсю были расположены в хорошем районе, в конце концов, они были сданы в аренду и подписали договор аренды на 3 года. Если бы они арендовали магазин случайным образом, их бизнесу, вероятно, было бы трудно добиться такой же популярности, как в прошлом году. Как раз в тот момент, когда она обеспокоилась этим вопросом, ее отец, Юйхай, пришел навестить свою драгоценную дочь с несколькими спелыми арбузами. Фан Цзычжэнь уехал в гавань, поэтому старший стюард пригласил Юйхая в кабинет на переднем дворе и послал кого-то во внутренний двор, чтобы уведомить старшую юную мисс. Главный управляющий не посмел пренебречь приемным родственникам хозяина, который происходил из крестьян, не говоря уже об отношении мастера к этому его приемному родственнику, но просто исходя из того факта, что его дочь была даже важнее, чем собственная дочь мастера, никто не посмел бы смотреть на него свысока. Старший стюард работал на Фан Цзичжэня с тех пор, как ему было присвоено звание генерала. Из-за его преданности и компетентности ему была дарована та же фамилия, что и его хозяину. Для слуг было большой честью получить ту же фамилию, что и их хозяин. Было ли это в поместье генерала в столице или в резиденции в городе Тангу, главный управляющий Фан уступал только господам. Юйхай был честен и искренен, но он не был глуп. Он знал, что для того, чтобы его дочери было комфортно жить в доме Фан, он не мог обидеть главного управляющего Фан. Он выбрал один из принесенных им арбузов и протянул его старшему стюарду. Юйхай сказал с улыбкой: «Это доморощенный арбуз, который не стоит больших денег. Главный стюард Фан, возьмите это и попробуйте». Были ли арбузы в это время года? Как главный управляющий поместьем генерала, главный управляющий Фан, естественно, не был человеком, которому не хватало знания и опыта. Его хозяин пользовался благосклонностью и доверием императора, поэтому он был вознагражден несколькими арбузами, которые каждый год давались в качестве дани. Его хозяин был очень щедр к слугам, поэтому он тоже время от времени пробовал их. Однако разве арбузы не использовались для снятия жары в середине лета? Почему арбузы уже созрели, когда еще даже не было лета? Хотя в его сердце были сомнения, главный стюард Фан с радостью принял подарок и искренне поблагодарил его. Увидев, что старшая юная мисс выходит из внутреннего двора, он извинился и ушел. Главный стюард Фан приехал в город Тангу со всей своей семьей. Когда он принес арбуз в свой собственный жилой комплекс, двое его маленьких сыновей приветствовали его радостными возгласами. «Арбуз, отец, вы действительно купили нам такую дорогую еду?» Уголок рта старшего стюарда Фана дернулся. Он похлопал своего младшего сына по заду и сказал с улыбкой: «Когда ваш отец когда-нибудь отказывался покупать вам что-нибудь, ребята?» Этот арбуз был вознагражден приемным родственником генерала. В это время года его даже нельзя купить за деньги. Они, наверное, сами его вырастили, верно? В прошлом году я слышал, как слуги соседнего поместья Чжан говорили, что арбузы семьей большие и сладкие, более того, цена намного дешевле, чем в столице. В то время господин часто жил в деревне Дуншань, так что он, должно быть, съел много арбузов. Старший сын старшего стюарда Фана, которому было 15 лет, с улыбкой взял арбуз и заговорил, нетерпеливо отправившись за ножом. Жены главного управляющего, которая отвечала за кухню внутреннего двора, в данный момент в комнате не было. Его старший сын взял двух своих младших братьев и умело разрезал арбуз. Мясо красной дыни сочилось соблазнительным соком, когда нож разрезал его, и сладкий запах ударил им в нос. Его младший сын, которому было всего 6 лет, не смог удержаться, чтобы не сглотнуть слюну, и уставился на арбуз так, словно его глаза были прикованы к нему. Старший стюард не удержался от смеха и снова похлопал малыша по заду. В глубине души он думал о возрасте своего младшего сына и о возможности того, что его младший сын в будущем станет личным слугой молодого хозяина. Их разница в возрасте не будет считаться слишком большой, не так ли? Все в доме генерала в будущем определенно будет принадлежать молодому хозяину. Кажется, ему нужно было лично научить своего младшего сына. «Стюард, старший стюард», слегка взволнованный голос прозвучал в ушах главного стюарда Фана. Это был привратник, старый Чжоу. Может быть, что-то случилось у входа. Главный стюард Фан не успел насладиться вкусным арбузом вместе со своими сыновьями и поспешно выбежал из комнаты. Он увидел, как вошел привратник, старый Чжоу, но не мог сказать, было ли выражение его лица вызвано волнением или паникой. Старший стюард, Ян, королевский принц Ян, королевский принц Ян. С тех пор, как он примчался, старый Чжоу запыхался и заикался, что очень встревожило старшего стюарда Фана. Королевский принц Ян, пришел королевский принц Ян, у нашей госпожи хорошие отношения с принцессой-консортом Цзин. Неужели принцесса-консорт послала королевского принца Яна навестить нашу госпожу? Его хозяин не имел никаких отношений с поместьем принца Цзина, не говоря уже о королевском принце Яне, который был отчужденным и гордым. За исключением этой причины, главный стюард Фан действительно не мог придумать другой возможности. Старый Чжоу сначала кивнул головой, а затем беспрестанно покачал головой. Он несколько раз похлопал себя по груди и, наконец, перестал задыхаться. После этого он громко сказал: «Королевский принц Ян пришел навестить нашу старшую юную мисс». После рождения молодого хозяина пара Фан Цзычжэнь приказала слугам называть их крестницу старшей юной мисс. Это должно было показать, что Юйся Цао все еще занимала очень высокое положение в сердцах пары и была сравнима с их собственным ребенком. Королевский принц Ян хотел видеть старшую юную мисс, когда старшая юная мисс познакомилась с этим холоднолицым королевским принцем. Хотя у главного управляющего Фана были сомнения, он все же поспешил лично поприветствовать королевского принца и почтительно пригласил его в поместье. «Королевский принц, наша старшая юная мисс в настоящее время находится в приемном зале внешнего двора. Сюда, пожалуйста». Старший стюард Фан был вежлив и почтителен, но не труслив. «Эта девушка в приемной, с каких это пор маленькой девочке разрешается развлекать гостей в доме Фан? Похоже, что девушка занимает довольно высокое положение в сердцах генерала Фана и его жены. Ах!» Пара глубоких глаз Чжу Цзюньяна была полна интереса. Юй Сяоцао, получившая известие из приемной, увидела юношу, который, казалось, был изолирован от всего тепла, несмотря на то, что купался в солнечном свете. Рядом с высоким зеленым бамбуком, молодой человек, который излучал прохладную и безразличную ауру, подошел со светом за спиной. Под теплым весенним солнцем круги ослепительного света сияли на волосах юноши, рассыпавшихся по плечам. Глава 241. Тепло. У него был холодный и надменный взгляд и пара красивых и тонких глаз. Под его высоким, похожим на скульптуру носом тонкие губы были сжаты в линию. Острый взгляд и холодное выражение лица юноши свидетельствовали о неуправляемой резкости и остроте. Однако по какой-то неизвестной причине Юй Сяоцао ясно чувствовала, что его холодность и отчужденность были всего лишь прочной оболочкой, защищающей его мягкое сердце. Чтобы все время быть вооруженным безразличием, он, должно быть, очень устал, верно? Без всякой причины она на самом деле почувствовала легкое чувство сердечной боли. В воздухе приемной витал слабый аромат чая. Чжу Цзюньян непринужденно сел на главное место для гостей, медленно взял чашку чая, отодвинул крышкой чашки зеленые бутоны, плавающие на поверхности чая, и сделал глоток рубиновыми губами чая из западного озера Лунцзин. Это был не очень ценный сорт чая, но он издавал чистый аромат и имел мягкий сладкий вкус, который он никогда раньше не пробовал. Чжу Цзюньян посмотрел на чайные листья в чашке. Его густые и загнутые ресницы были похожи на пару трепещущих крыльев бабочки. Он опустил голову и сделал еще один глоток ароматного чая. Юйхай сидел в несколько сдержанной манере на сиденье справа от королевского принца Яна. Он видел и слышал о таких персонажах, как принцы и принцессы-супруги, только в операх и сказках. Для него действительно было совершенно новым опытом находиться в одном пространстве с принцем королевской крови. Юйхай взглянул на свою младшую дочь, которая легко справлялась с ситуацией, и почувствовал, что, как ее отец, он не должен позорить ее, даже если не сможет ей помочь. С этой мыслью он выпрямил спину и придал лицу чуть более серьезное выражение. После того, как юный принц вошел один, он не сказал ни слова и просто пил чай. Юй Сяоцао почувствовала, что у нее на лбу появилось несколько воображаемых черных морщин. Этот парень, он ведь не специально приехал в поместье Фан, чтобы выпить чаю, не так ли? Видя, что у королевского принца нет никакого намерения говорить, Юй Сяоцао начал проявлять некоторое нетерпение. Она лично налила еще чаю молодому королевскому принцу и сказала с легкой улыбкой: «Могу я спросить о причине визита молодого королевского принца?» Такой неловко звучащий диалог чуть не заставил ее прикусить собственный язык. Юй Сяоцао в душе закатила глаза так утомительно разговаривать с этими людьми королевской крови. Чжу Цзюньян явно почувствовал легкое беспокойство Юйхая. Он знал, что этот человек, который выглядел очень простым и честным, был отцом маленькой девочки. Он посмотрел на свежий арбуз на столе в приемной. Казалось, что на листьях были капли росы, так что он, должно быть, принес их своей дочери, как только сорвал их сегодня утром. Он был отцом, который нежно любил свою дочь. Ах, он знал, что арбузы семьи Юй очень хорошо продавались в прошлом году. Но он не ожидал, что арбузы созреют так рано в этом году. Если он правильно помнил, даже на теплом юге арбузы не могли бы созреть так рано. Этот арбуз, поразмыслив мгновение, сдержанный Чжу Цзюньян произнес два слова, а затем снова замолчал. Что за черт? Он не только пришел выпить чаю, но теперь еще и хочет съесть арбуз. Я ведь не встретила фальшивого королевского принца, не так ли? Юй Сяоцао не смогла удержаться и закатила глаза. Краем глаза он уловил выражение лица маленькой девочки. Чжу Цзюньян внезапно почувствовал, что что-то не так. Почему он не мог почувствовать настроение и мысли этой девушки? Способность Чжу Цзюньяна проникать в мысли других людей не была способностью читать мысли. Вместо этого он смог ясно воспринимать эмоции другого человека, такие как радость, печаль, жестокость и неприязнь. Например, беспокойство Юйхая в данный момент. Чем сильнее была эмоция, тем сильнее она влияла на него. Временами, когда на него накатывали всевозможные негативные эмоции, это было настолько ошеломляюще, что ему хотелось найти способ излить их. В течение некоторого времени он использовал насилие, чтобы дать выход, но это только укрепило его печально известную репутацию. Более 10 лет не было почти ни одной эмоции, которую он не мог бы почувствовать. Однако сегодня он на самом деле не мог заметить ни малейшего изменения настроения в маленькой девочке перед ним. Это одновременно удивило и встревожило его. Пока он был озадачен, Юй Сяоцао уже попросила кого-нибудь принести нож, быстро разрезала арбуз, положила его на поднос и поднесла принцу. Ее большие глаза были сжаты в два полумесяца, а ямочки в уголках улыбающихся губ появлялись время от времени. Она сказала резким голосом: «Юный принц, этот арбуз – один из самых ранних, созревших на наших полях. Попробуйте кусочек». Чжу Цзюньянь посмотрел на ее ярко улыбающееся лицо, похожее на весенний цветок, и внутренне задался вопросом, что скрывается за ее улыбкой. Была ли эта улыбка искренней, могла ли она замышлять что-то, о чем он не знал? Он вдруг понял, что без способности к восприятию, которую он ненавидел, в его сердце не было чувства безопасности. Он посмотрел на ярко-красный арбуз, а затем поднял глаза и пристально уставился на маленькую особу, держащую поднос, как будто хотел заглянуть в глубину ее сердца. А разве юный принц не хотел съесть арбуз? Почему он не ест его после того, как я разрезала его для него? Почему он смотрит на меня? У меня на лице что-то есть? Юй Сяоцао не удержалась, высвободила руку и коснулась своего чистого маленького личика. Арбузный сок на ее руке случайно оставил красный след на ее лице. Пара больших ярких прозрачных глаз перед ним моргнула. Часто говорили, что глаза человека – это окно в его душу. Эта пара глаз не уклонилась от его холодного взгляда. Ее ясные, чистые глаза постепенно успокоили его настороженное сердце. Она была всего лишь сельской девочкой, которой не было и 10, так сколько же у нее могло быть скрытых мотивов? Не слишком ли он нервничал и не обращался ли с ней как с врагами? Под пристальным взглядом этих слегка сомневающихся глаз он поднял руку, взял в руки ломтик арбуза и медленно положил его в рот. Слегка прохладная сладость разлилась у него во рту. Вкус этого арбуза был слаще и вкуснее всех арбузов, которые он ел раньше. Как будто все негативные эмоции были унесены неописуемой сладостью, в его сердце было только одно слово «наслаждение». «Как вам на вкус?» Маленькое личико, полное предвкушения похвал и комплиментов, живо предстало перед ним. Казалось, что его осудят как грешника, если он не скажет ни слова комплимента. Покончив с ломтиком арбуза в своей руке, Чжу Цзюньян взял еще один кусок и сделал редкий комплимент. «Это довольно вкусно». «Правильно, не так ли?» Большие глаза Юй Сяоцао сузились в линию, как у кошки, которая была довольна лаской своего хозяина. «Я же вам говорила, обычные арбузы не могут сравниться по вкусу с арбузами, выращенными нашей семьей. Только по размеру он уже превосходит все остальные арбузы великой династии Мин». Услышав это, Юйхай понял, что маленькая любовь его дочери к хвастовству снова разыгралась. Однако они находились перед королевским принцем, поэтому им нужно было быть осторожными и не оскорблять господа. Он быстро сказал: «Дочь, не следует ли нам быть немного скромнее?» Сильная привязанность отца и дочери предстала перед Чжу Цзюньяном. Он посмотрел на слегка унылого сельского жителя. Его сердце, очевидно, было полно робости, но он был готов рискнуть обидеть его, чтобы помочь своей дочери. По сравнению с теми чиновниками, которые продавали своих дочерей в поисках чести, это была такая чистая отцовская любовь. Ах, оковы в сердце Чжу Цзюньяна, казалось, немного ослабли. В жизни людей в сельской местности были и положительные стороны. Их простота, чистота и доброта были вещами, которые давно были забыты теми так называемыми дворянами, которые долгое время были официальными лицами. Благодаря этому его тело и разум постепенно расслаблялись в это время. «Ваша дочь права, арбуз вашей семьи выращен очень хорошо. Я вернусь в столицу через несколько дней, так что грузите тележку, чтобы я привез их в качестве подарков», — сказал Чжу Цзюньянь очень будничным тоном. «Загрузить тележку? Он платит, даже не используя свои способности к восприятию». Чжу Цзюньян мог легко прочитать мысли маленькой девочки, основываясь на ее очевидном выражении лица. «Кто этот принц? Неужели я не смогу позволить себе тележку арбузов?» Даже если я просто случайно достану один из мелких предметов, привезенных с запада, он будет стоить больше, чем тележка арбузов. За кого она принимает этого принца? За тирана, который не платит после того, как что-то взял. Чжу Цзюньянь был так зол, что ему стало смешно. «Принц, могу я осмелиться спросить, сколько дней пройдет, прежде чем вы вернетесь в столицу? Использовать их арбузы в качестве подарков – это была такая честь, быть оцененным королевским принцем». Юйхай был взволнован одной только мыслью о том, что эти знатные люди в столице будут есть арбузы его семьи и знать, что семья Юй из города Тангу производит вкусные арбузы. Однако в ближайшие два дня они не смогут собрать много арбузов. Если бы они понадобились принцу завтра, где бы он нашел для него тележку с арбузами? Чжу Цзюньян не хотел слишком глубоко задумываться о противоречивых настроениях Юйхая, связанных с волнением и тревогой, и сказал: «Мы отправимся через пять дней. Вам что-то беспокоит?» «Нет-нет, совсем нет». Юйхай, наконец, почувствовал облегчение. «Через пять дней арбузы на полях должны быть в основном созревшими. Не должно быть никаких проблем с загрузкой тележки. Деньги, а как насчет денег? Разве вы не должны оставить задаток?» Юй Сяоцао моргнула своими большими, яркими глазами и выжидающе посмотрела на молодого королевского принца. Уголок рта Чжу Цзюньяна несколько раз дернулся. Неужели эта маленькая девочка думала только о деньгах? Она могла бы сейчас просто протянуть руки и прямо не попросить денег, и он бы не удивился. Он снял вышитый мешочек, обвязанный вокруг талии, и бросил его прямо на поднос в руках Сяоцао. Юй Сяоцао уставилась на изящный вышитый мешочек. Он был сморщен и не выглядел так, будто внутри было много денег. Как принц королевской крови, этот парень не должен быть слишком беден, верно? Внутри, может быть, это золотые слитки? Разве не так обычно было во всех романах? Все эти высокопоставленные чиновники и знатные лорды использовали золотые слитки. Кусок золота стоил 10 сребреников. Этого должно быть достаточно для депозита, верно? Что было со взглядом этой маленькой девочки? Неужели она думала, что он дал слишком мало денег? Сколько будет стоить тележка с арбузами? Самые большие – 1000 талий серебра. В его расшитом мешочке была высококачественная нефритовая подвеска с прожилками, подобно бараньему жиру, которая стоила по меньшей мере 5000 талий серебра. Какое невежество! Этот юный принц так беден. Но это не имеет значения. Когда я навещу принцессу-консорт через несколько дней, я могу удобно упомянуть об этом вопросе и попросить ее увеличить пособие ее младшему сыну. Я такая добрая и праведная, совершая добрые дела, не оставляя имени. Думая о богатой матери молодого королевского принца, Юй Сяоцао перестала беспокоиться о том, хватит ли денег на депозит. Увидев, что молодой принц остановился, съев еще несколько ломтиков арбуза, она велела служанке, работавшей во внешнем дворе, принести арбузы телохранителям, чтобы они могли попробовать. Поскольку арбуз уже был разрезан, было бы пустой тратой времени просто позволить им сидеть на столе. Императорская гвардия тоже очень усердно работала. Молодая девушка неплохо умела себя вести. Следует отметить, что люди также вежливо относились к императорской страже поместья принца Цзина и льстили им. Их статус был даже выше, чем у тех чиновников низкого ранга в столице. Кукурузные зерновые их уже посадили. Чжу Цзюньян, наконец, вспомнил о причине своего визита и спросил. Кукурузные зерна, не то чтобы он жалел, что отдал ей семена, и хотел их вернуть, верно? Юй Сяоцао ошеломленно посмотрела на молодого королевского принца. Чжу Цзюньян угрюмо сказал: «Что у тебя за выражение лица? Я, этот принц, ни за что не возьму назад то, что отдал. Министры Министерства доходов не знают, как выращивать кукурузу. Я здесь, чтобы спросить, посадили ли вы их уже, и способ посева». Глава 242, инспекция. Он умеет читать мысли, откуда он знает, о чем я думала, когда я еще даже не сказала ничего. Юй Сяоцао случайно открыла правду. Чжу Цзюньян подумал: «У тебя нет слов, написанных на лице, но любой может видеть, о чем ты думаешь. Хорошо, ты все эти дни жила в городе. Если это задержит сельское хозяйство, ты будешь наказана. Не забывай, что ты уже подписала военный приказ». Чжу Цзюньян не мог не напомнить ей об этом. «А, почему я так много говорю сегодня? Что происходит?» Юй Сяоцао подняла брови и сказала с улыбкой, полной уверенности: «Будьте уверены, Кукуруза была посажена более полугода назад. Разве они не выросли почти до икр? Отец, Юйхаю приходилось каждый день ходить по полям, так что он, естественно, знал, как продвигается рост кукурузы, как свои 5 пальцев. Услышав ее вопрос, он быстро кивнул и сказал: листья кукурузы уже имеют ширину в 2 пальца, и каждый стебель кукурузы имеет по крайней мере 6 или 7 листьев. Он уже должен был вступить в стадию соединения. Дочь, не волнуйся, с отцом, который присматривает за этим для тебя, не будет никаких проблем. Юй Сяоцао лучезарно улыбнулась своему отцу, а затем повернулась к Чжу Цзюньяну и сказала: «Вы слышали, не скромничая, я скажу, что нет ничего, что моя семья не могла бы вырастить. Кстати, отец, я попросила вас помочь мне пересадить яблони и хурму. Вы их еще не пересадили?» «Да, да, яблоки, хурма и виноград, все было пересажено. Я также нашел ореховое дерево гикори в горах и пересадил его рядом с нашим двором». Юйхай никогда не отказывал в просьбах своей младшей дочери. «Это здорово. В будущем, когда мы будем оставаться в помещении зимой, мы сможем сидеть на кровати Канны и есть вкусные жареные орехи гикори. Отец, вы самый лучший». Юй Сяоцао потянула отца за руку и обняла его в избалованной манере. Юйхай нежно погладил маленькую головку своей младшей дочери и улыбался до тех пор, пока не появились его гусиные лапки. «Ну, эта пара, отец и дочь, теперь начали болтать друг с другом. Это действительно нормально, что они оставили меня, этого уважаемого гостя, одного». Чувствуя глубокую привязанность между отцом и дочерью и видя их интересное взаимодействие, Чжу Цзюньян не хотел прерывать теплую сцену. «Мисс Юй любит есть орехи гикори, значит, ты, должно быть, также любишь семечки подсолнечника». Чжу Цзюньян не хотел быть просто зрителем и не мог не вмешаться. «Семечки подсолнечника, в эту эпоху уже есть семена подсолнечника, это здорово. Есть семечки подсолнечника, мое любимое занятие в свободное время. Семечки подсолнечника, у вас есть семечки?» — нетерпеливо спросила Юй Сяоцао. «Конечно же, она знает о подсолнухах. У этой маленькой девочки из семьи Юй, должно быть, есть какой-то секрет, точно так же, как у императора тоже есть секрет». Голос Чжу Цзюньяна был холодным, но не бесчувственным. Он медленно кивнул и сказал: «Правильно, среди семян, которые я привез с запада, есть семена подсолнечника. Я слышал, что вареные семечки подсолнечника съедобны. Ты можешь попробовать их». «Хорошо, хорошо, дайте мне семена, и я попробую посадить их». Юй Сяоцао не могла не радоваться в своем сердце. Ха-ха. К счастью, она переселилась в великую династию Мин, и у нее был старший переселитель, который любил путешествовать по морю и искать сокровища на западе. В будущем она могла бы есть семечки подсолнечника. Так прекрасно. Глядя на выражение лица молодой девушки, которая напоминала котенка, тайно съевшего маленькую рыбку, настроение Чжу Цзюньяна необъяснимо улучшилось. Самые искренние вещи были самыми трогательными. Возможно, в городе Тангу он мог бы полностью расслабиться, не держась подальше от толпы. Ему не нужно было все время быть начеку, и ему не нужно было во всем сомневаться. Такой образ жизни мог бы быть более подходящим для него. Бессознательно уголки его рта изогнулись в очаровательной улыбке. После стольких лет он, наконец, снова обрел выражение улыбка. «Когда я вернусь в столицу, я попрошу кого-нибудь прислать семена. Еще не будет слишком поздно, верно?» Если бы принцесса-консорт Цзин увидела, что он так много говорит по собственной инициативе, была бы она счастлива или приревновала? Нет, еще не поздно. С водой из мистического камня в качестве козыря она все еще могла вырастить подсолнухи, даже если бы получила их позже. Сколько семян дал бы ей молодой принц-король? Хватит ли этого, чтобы поесть? Держась за свое маленькое личико, Юй Сяоцао улыбнулась так сильно, что были видны только 2 ряда жемчужных зубов, а ее глаза исчезли. «Я хочу увидеть рост кукурузы и сделать простую запись». Чжу Цзюньян подумал о том, как он оставил проблемное министерство доходов в столице и приехал в город Тангу отдохнуть. Если бы император спросил об этом, у него было бы оправдание. Юй Сяоцао, которая была в хорошем настроении, непрерывно кивала и говорила: «Хорошо, завтра я буду сопровождать юного принца в поле. Будьте уверены, с тем, что вы позволили нам выращивать кукурузу, определенно не возникнет никаких проблем». Назначив время для встречи и возвращения в деревню Дуншэнь завтра, Чжу Цзюньян встал и попрощался. «Если вы, ребята, сможете доработать набор методов выращивания кукурузы и картофеля, этот принц сообщит о вашем достойном поступке. В это время вы, естественно, будете вознаграждены». Хотя она боялась, что ее личность как переселенца будет раскрыта ее коллегой-переселенцем императором, награды, дарованные императором, должны быть экстраординарными. Юйся Цао почувствовала огорчение в своем сердце. Должна ли она взять на себя ответственность за этот вклад или нет? На следующий день новость о том, что королевский принц посетит деревню Дуншань, уже распространилась по деревне со скоростью ракеты. После того, как деревенский глава получил эту новость от Юйхая прошлой ночью, он был так взволнован, что не мог заснуть всю ночь. С двумя большими темными кругами под глазами он начал готовиться. Рано утром он собрал всю деревню и провел собрание. Главная цель встречи состояла в том, чтобы напомнить жителям деревни о необходимости быть более осторожными и присматривать за своими собственными детьми, чтобы они не оскорбили господина. Кроме того, они также разделали свиней и овец и собрали всех известных поваров в деревне, чтобы провести мозговой штурм и приготовить еду для благородного гостя. Когда Чжу Цзюньян прибыл в деревню Дуншэнь вместе с окружным судьей, он издалека увидел жителей деревни Дуншэнь, которые с энтузиазмом выстроились в очередь, чтобы поприветствовать гостей. Юйся Цао ехала на маленькой рыжей лошадке, которую подарил ей крестный, и с беззаботным видом следовала за молодым королевским принцем и чиновниками. Как только они достигли входа в деревню, она увидела, как деревенский глава, дедушка и жители деревни немедленно опустились на колени. Она была так поражена, что поспешно подтолкнула маленькую рыжую лошадку отойти подальше от них. Многие жители деревни были ее старшими, так что, если она не избежит их поклона, ее жизнь сократится. Увидев пристальный взгляд своего хозяина, личный императорский телохранитель Чжу Цзюньяна Удышунь поспешно спешился, помог седовласому главе деревни подняться и сказал: «Королевский принц путешествует инкогнито, так что нет необходимости быть такими церемонными. Жители деревни, пожалуйста, быстро вставайте». Деревенский староста, которому помогли подняться, был так взволнован, что разрыдался и сказал дрожащими губами: «Ваше высочество снизошли до визита, этот простолюдин не смеет пренебрегать, ах, это то, что мы должны сделать». Тот, кто учился этому несколько лет, был действительно другим случаем. Он звучал так разумно. Юйся Цао сошла с лошади и отправилась искать свою семью в толпе. Однако, кроме своей старшей двоюродной бабушки, госпожи Чжан, и Читы Юйдашань, она не видела своих собственных родителей. Она пробралась в толпу, подошла к своему старшему дедушке и тихо спросила: «Старший дедушка, вы видели моего отца?» Юй Личунь взглянул в сторону королевского принца Яна и увидел, что никто не обращает внимания, поэтому он прошептал: «Твои родители ждут дома, ты должна быть осторожна и не оскорблять благородного лорда». Краем глаза Чжу Цзюньян увидел, как маленькая девочка вошла в толпу, как проворная маленькая белочка, и зашептала, как будто она была котенком, который собирался украсть рыбу. Как может выражение лица человека быть таким живым и изменчивым? Какая интересная девочка! Он не понимал, что пока Ся Цао была рядом, его глаза не могли не следить за ней. Юйся Цао протиснулась из толпы и подошла к главе деревни дедушке, который вел себя очень уважительно. С усмешкой она посмотрела на Чжу Цзюньяна и сказала слегка веселым тоном: «Юный принц, вы хотите отправиться прямо в поля или сначала отдохнуть в моем доме?» Удышунь посмотрел на солнце. Как обычно, он не стал беспокоить мастера такими пустяками и ответил от его имени: «Поскольку погода сейчас довольно хорошая, давайте сначала отправимся в поля». Этот принц устал после такой долгой езды на лошади. Чжу Цзюньяню вдруг захотелось посмотреть, что за семья вырастила такую эксцентричную маленькую девочку. Удышунь быстро исправился и сказал: «Мисс Юй, пожалуйста, показывайте дорогу». Юйся Цао послушно шла впереди, а за ней шаг за шагом следовала рыжая кобылка, которая еще не совсем выросла. Чжу Цзюньянь заметил, что поводья кобылки не были в руках молодой девушки, но она послушно последовала за ней. Это был довольно ручной и умный конь, который идеально подходил для такой молодой девушки, как она. Юйся Цао шла впереди, в то время как принц Ян и его свита следовали сзади. За ним следовали новый уездный судья города Тангу и чиновники уезда Имин, и, наконец, деревенский староста и несколько уважаемых старейшин деревни. Большая группа быстро добралась до старой резиденции семьи Юй. Чжу Цзюньян посмотрел на совершенно новый дом из кирпича и черепицы, который был чрезвычайно простым по сравнению с высокими закрытыми поместьями в столице. Это был простой комплекс с большим открытым двором. По обе стороны небольшой кирпичной дорожки во дворе росли зеленые овощи. Здесь не было никаких сложных сооружений, каскадных павильонов и террас, а также драгоценных цветов и растений. Однако в его простоте чувствовалось спокойствие и тепло, что облегчало людям открывать свои сердца, отбрасывать все свои сложные мысли и возвращаться в сельскую местность и природу. Перед главной комнатой во внутреннем дворе, под цветущим персиковым деревом, стояло несколько каменных табуретов различной формы рядом с каменным столом, который был вырезан в соответствии с формой камня. На табуретках лежали хлопчатобумажные подушки разных цветов, которые создавали ощущение тепла в холод. Юй Сяоцао посмотрела на большую группу людей, подходивших к нему, и передвинула все стулья и табуреты в доме. Но мест все равно не хватало. Она почесала в затылке и неловко сказала: «Почему не? Я пойду позаимствую несколько стульев из дома тети Чжоу». «Не нужно, не нужно. Мы можем просто стоять». Чжао Цзисюань, новый окружной судья города Тангу, поспешно сказал: «Что за шутка? Был ли здесь кто-нибудь, кто мог бы сидеть на равных с королевским принцем? В конце концов, кроме королевского принца Яна, все просто стояли вокруг него, как будто их наказывали». Юй Сяоцао подумала, что это выглядит несколько неловко, но древняя концепция социального расслоения не была чем-то, что такая маленькая девочка, как она, могла бы изменить. Она взяла тарелку спелых помидоров и несколько хрустящих и нежных огурцов из сада на заднем дворе, а затем нарезала большой арбуз, который у них был дома. Она положила их все на каменный стол и удовлетворенно подняла брови. Это был правильный способ развлечь гостей. Окружной судья Чжао посмотрел на огурцы и чуть не подавился слюной. Она действительно подавала огурцы королевскому принцу. Не было ли это слишком странно? Пройдя так далеко, не хотите ли вы съесть немного арбуза, чтобы утолить жажду? Юй Сяоцао взяла ломтик арбуза и тепло протянула его молодому принцу. Вчера в доме ее крестного этот парень съел много арбуза и тоже заказал тележку, так что ему, должно быть, нравится это есть, верно? Глава 243, в хорошем настроении. Однако вчера она неправильно поняла молодого королевского принца. Хотя нефритовый кулон в вышитом мешочке не был золотым или серебряным, даже она, которая мало что знала о нефрите, могла сказать, что он не был обычным по его текстуре. Вечером она тихонько показала его своей крестной. Он стоил по меньшей мере несколько тысяч тайли серебра. Ах, чтобы купить тележку арбузов за несколько тысяч тайли, он действительно был членом императорской семьи, такой богатый. Арбуз, который она разрезала сегодня, был относительно большим, в общей сложности 20 с чем-то кэтти. Молодой принц определенно не смог бы закончить его сам. Юй Сяоцао, как дитя богатства, взяла кусочки арбуза и начала раздавать их. Глядя на сладко пахнущий арбуз перед собой, окружной судья Чжао нерешительно взглянул на королевского принца Яна и не осмелился взять арбуз, пока тот не разрешил. Чжоу Цзисюань родился в бедной семье, и никто из высокопоставленных лиц не поддерживал его, поэтому он получил должность окружного судьи только в возрасте 40 лет. Наконец-то у него появилась редкая возможность пообщаться со столичным дворянином, поэтому он, естественно, не осмеливался совершать никаких ошибок. Увидев, как уездный судья взял арбуз, другие чиновники Имина, пришедшие познакомиться с благородным гостем, также взяли арбуз и поблагодарили молодую девушку. Арбузы получили не только чиновники города Тангу, но и слуги королевского принца Яна и императорские телохранители. Конечно, старейшины в деревне тоже получили по кусочку.